Глава 13. Секс. Гости разошлись по домам в приятном возбуждении, удовлетворив потребность в еде и впечатлениях. Оставшись одни, вы с партнером задумываетесь, кто будет мыть посуду. Но потом, когда вы убрали ароматические масла, травы, распылители, формочки для желе, сняли осветительное оборудование и динамики, вам захотелось близости. Секс — единственное, что способно соперничать с едой в части мультисенсорности. Нельзя сказать, что клиенты регулярно обращаются ко мне с просьбой использовать сенсорный дизайн для того, чтобы вызвать у покупателей желание сексуальной близости, но был один случай, когда нас попросили помочь в разработке инновационного вибратора Mystery Vibe, ставшего в дальнейшем одним из наиболее успешных продуктов на рынке. Его главное достоинство — универсальность. Ему можно придать любую форму, и он снабжен 6 независимо управляемыми моторчиками, которые обеспечивают бесконечное разнообразие уровней и типов стимуляции. Когда меня пригласили участвовать в проекте, изделие находилось на стадии прототипа. От меня ждали рекомендации по дизайну, которые помогли бы передать и усилить чувство тесной связи, близости и индивидуальности в каждой точке контакта, а также сексуальное предвкушение. В графическом дизайне бренда преобладали плавные закругленные формы. Звук, использовавшийся в рекламе и даже в приложении для смартфона, которое поставлялось вместе с Mystery Vibe, включал приглушенный шепот и ласковые голоса. Даже коробка при открытии издавала мягкий шуршащий звук. От упаковки исходил приятный сладковатый аромат, а сам вибратор убирался в стеганый мешочек, который можно было использовать и как маску для сна. Все поверхности были шелковистыми на ощупь и вызывали желание их потрогать. Метод, которым пользуемся мы с коллегами, достаточно прост. Мы начинаем с просмотра научных журналов, чтобы познакомиться с уже известными данными. Выяснив возможные способы передачи ключевых атрибутов бренда, в данном проекте это тесная связь, близость, индивидуальность и предвкушение, с помощью разных органов чувств мы устанавливаем ассоциативные связи и определяем ощущения и эмоции, которые хотели бы вызвать через сенсорное воздействие. Проект Mystery Vibe стал для нас вызовом. Чем глубже вы проникаете в психологию и физиологию секса, тем труднее отобрать безусловные приоритеты. Слишком много в этой области определяется такими индивидуальными факторами, как личные предпочтения и опыт. Тем не менее, есть звуки и ароматы, цвета и формы, которые оказывают одинаковое физиологическое воздействие, независимо от индивидуальных различий. Сенсорные сигналы, которые мы получаем перед сексом и во время секса, связаны с его изначальным эволюционным смыслом. В этом плане мы отчасти остаемся первобытными существами. Опираясь на такие сигналы и следуя правилам сенсорного соответствия, мы можем составить сенсорный рецепт для секса, вовлекающий все наши чувства. Прелюдия. Запах настолько важен для привлекательности партнера, что может стать единственным триггером для ночи сексуальных забав и наслаждений. До недавнего времени роль запаха в физической привлекательности недооценивали, но за последние годы накопились многочисленные свидетельства, подтверждающие силу феромонов. Эти гормональные ароматические молекулы, которых мы не замечаем, вызывают специфическую психологическую и поведенческую реакцию. Обусловленная феромонами привлекательность партнера объясняется эволюционным стремлением к генетическому разнообразию. Чем больше геном вашего партнера отличается от вашего, тем здоровее будет ваше совместное потомство. В одном известном эксперименте женщинам предлагали надеть футболки, которые перед этим носили мужчины с генетическим профилем, близким к их собственному или сильно от него отличающимся. Женщины всякий раз выбирали футболки мужчин с непохожим геномом. В другом исследовании мужчины рассматривали фотографии женщин, надев маски, закрывающие нос и рот. Половина масок была пропитана андростероном, предположительно мужским феромоном. Мужчины в таких масках находили женщин более привлекательными. По одной из версий, поцелуи появились потому, что при них соприкасаются носы и языки, что позволяет оценить совместимость с потенциальным партнером с помощью обоняния и вкуса. Поцелуй — это мультисенсорный контакт, задействующий осязание, обоняние, вкус и даже слух для развлечения приглушенных стонов согласия. В этот интимный момент на нас воздействуют все чувства, но в оценке привлекательности, по всей видимости, главную роль играет обоняние. Будьте естественны. Психолог Рэйчел Херц из Брауновского университета поставила эксперимент, чтобы понять, до какой степени запах для нас важен и в какой мере соотносится естественный запах человека и искусственный аромат, например, духов. Вместе с коллегами она составила анкету «Романтический интерес», состоящую из 8 вопросов, и предложила ее 99 мужчинам и 99 женщинам в университетском кампусе. Один из вопросов звучал так. Что из перечисленного должно быть выше среднего у потенциального возлюбленного? Внешность, голос, гладкость кожи или запах? У женщин первые 2 места заняли запах и внешность. У мужчин на первом месте оказалась внешность, на втором — запах. Другой вопрос касался влияния на сексуальную привлекательность естественного запаха партнера и запаха его парфюма. Выяснилось, что и мужчин, и женщин потенциальный партнер привлекает тогда, когда он чистый и им нравится его естественный запах, и не привлекает, когда он чистый, но его естественный запах им не нравится. Запах парфюма тоже важен, но не в такой степени, как естественный. В целом для женщин запах имеет большее значение, чем для мужчин, хотя он важен для обоих полов. Таким образом, естественный запах человека привлекает нас больше, чем искусственный. А значит, первая заповедь, касающаяся запахов, такова: «Предоставьте все природе». Если вам в конце дня нужно принять душ, не прибегайте к помощи искусственных ароматов. Пусть кожа сохранит свой природный запах. Зажгите ароматическую свечу с теплым запахом. Запах тыквенного пирога на 40% увеличивает приток крови к пенису. Это удалось доказать в результате научного исследования, проведенного в Чикаго. Испытуемых набирали по объявлениям, звучавшим на радиостанции, транслирующей классический рок. Итак, первый нюанс. Тыквенный пирог усиливает эрекцию мужчин, увлекающихся классическим роком. В действительности все ароматы, использовавшиеся в ходе исследования, 30 разных сочетаний, в той или иной степени усиливали эрекцию, и ни один не оказывал противоположного эффекта. Клюква обеспечивала 2% усиление. На первом месте, как я уже говорил, оказался тыквенный пирог в сочетании с лавандой — 40%. Второе место занял запах пончиков и лакрицы с увеличением притока крови на 31,5%. Третьим по эффективности оказался запах тыквенного пирога с пончиками. Отсюда второй нюанс. Исследование, похоже, проводилось только на Гомере Симпсоне. Исследователи высказали предположение, что воздействие запахов еды на мужскую эрекцию имеет эволюционный характер. Нашим далеким предкам везло в любви, когда они возвращались с охоты. Другая возможная причина — психологическое состояние, вызванное ностальгией, то есть жажда впечатлений и открытость новому опыту. Самые сильные ностальгические ароматы обычно связаны с едой, которая составляет часть нашей культуры. Упомянутые выше запахи характерны для американской культуры, а у британских мужчин их место может занимать крамбл из ревеня или клубника со сливками. Но это мое личное мнение. Полученные результаты позволяют сделать вывод, что мужчины физиологически и эмоционально реагируют на вкусные запахи. То же самое относится и к женщинам. Главные характеристики этих печеных десертов — тепло, пряность и сладость. Корица, мускатный орех, ваниль и анис — ключевые ингредиенты в трех запахах, оказавшихся наиболее эффективными в упомянутых выше исследованиях. Если зажечь ароматизированную свечу со сладким запахом, это создаст ощущение тепла, а запах ассоциирующихся с едой ингредиентов поможет перейти к делу, особенно если за ужином вы выпили пару бокалов. Наденьте что-нибудь красное. Во время брачных игр самцы самых разных животных демонстрируют самкам какую-либо красную деталь своей внешности, например, яркие перья. Исследователи предполагают, что люди тут не исключение, и что красный цвет представляет собой встроенный триггер так называемого репродуктивного поведения. Исследование, проведенное в Нью-Йорке, показало, что мужчины задавали больше личных вопросов и садились ближе к женщинам в красных, а не в синих или зеленых блузках. В другом исследовании женщины, оценивавшие мужчин по фотографии, находили более привлекательными тех, кто был одет в красное или стоял на красном фоне. Эта внутренняя связь, возможно, отчасти объясняет, почему на известных улицах горят именно красные фонари, а также объясняет привлекательность ярко-красной помады. На протяжении столетий красный цвет символизировал секс, похоть и страсть, и причиной этого может быть инстинкт. Оранжево-красное освещение. Такой очевидный и, возможно, дешевый прием, как включение красного света, по всей видимости, результат как эволюционного развития, так и социального опыта. Впрочем, многим красный цвет может показаться слишком резким и не полностью соответствующим другим сенсорным элементам. Теплое оранжево-красное освещение представляет собой более комфортный вариант. В 2016 году сеть отелей Travelodge опросила 2000 британских клиентов о цвете их спален и сексуальном поведении. Выяснилось, что респонденты, у которых стены спальни были карамельного цвета, занимались сексом чаще всего, в среднем 3,5 раза в неделю. Жители Великобритании в среднем занимаются сексом приблизительно дважды в неделю. Исследователи убеждены, что причина заключается в приобретенной ассоциации между цветом и удовольствием от карамели и шоколада, а также связи между шоколадом и сексом. Приятный янтарный свет в комнате наиболее близок к цвету вкусной карамели. Кроме того, он сенсорно связан с теплыми запахами ванили, мускатного ореха или тыквенного пирога. Эти элементы взаимодействуют, создавая обволакивающую атмосферу чувственности. Плавные узоры и очертания. Люди, как правило, предпочитают округлые плавные контуры прямым линиям и острым углам. Поклонники современного дизайна могут сколько угодно возражать, но этот факт подтвержден исследованиями в области эстетической психологии. По-видимому, это обусловлено биологией. Еще в 1947 году кембриджский психолог Роберт Таулис предположил, что у нашей любви к плавным очертаниям есть сексуальная подоплека, ведь они свойственны человеческому телу. К тому же на округлые формы комфортнее смотреть, взгляд скользит по ним, а не прыгает из угла в угол. На протяжении дня мы не раз убеждались, что округлые формы связаны с постыдными удовольствиями, сладостью, густотой, насыщенным вкусом и поблажками самим себе. Вполне возможно, что этот кросс-сенсорный эффект отчасти обусловлен именно связью с половым влечением. Обратившись к сфере дизайна товаров и упаковки, вы заметите, что товар доставляет тем больше удовольствия, чем более плавные формы используются в графике, шрифтах, логотипах и упаковке. В моих рекомендациях по дизайну брендов, с которыми я работал, от шоколада до вибратора, исходной точкой всегда служили округлость и мягкость. Округлые формы по своей сути подчеркивают наслаждение и усиливают его. Они эмоционально и сенсорно теплее. Выбирая покрывало на кровать, коврик, на пол или украшение для спальни, отдавайте предпочтение округлым очертаниям и узорам с плавными изогнутыми линиями. Это создаст более приятную, чувственную и утонченную атмосферу. Музыка — выбор дамы. Во время физической близости фоновая музыка — исключительно вопрос вкуса. Но если вам нужны кое-какие идеи, то профессор психологии Даниэль Мюллен-Зифен провел опрос 2000 мужчин и женщин, выясняя их музыкальные предпочтения до и во время секса. Совершенно неожиданно любимой композицией мужчин оказалась песня «Let's Get It On» Марвина Гея, а женщин — саундтрек к фильму «Грязные танцы». Выяснилось, что мужчины прилагают гораздо больше усилий, подбирая музыку, которая может понравиться партнерше, жертвуя ради нее собственными музыкальными пристрастиями. Удивительно, что и мужчины, и женщины, участвовавшие в исследовании, поставили композицию «Bohemian Rhapsody» группы Queen выше секса, так что не слушайте ее, прежде чем отправиться в спальню. Она будет расхолаживать обоих партнеров. Анализ музыкальных предпочтений показал, что, характеризуя музыку, помогающую настроиться на секс, респонденты неизменно употребляли такие эпитеты, как «спокойная», «нежная», «мирная», «радостная», «негромкая». Во время секса. Под словами «во время секса» я подразумеваю не только сам половой акт, но и постепенное нарастание близости еще до первого прикосновения, когда нас переполняет предвкушение, чувства обостряются, а от малейшего касания или звука пробирает приятная дрожь. Именно в это время мы должны прислушиваться к каждому чувству, наслаждаться мультисенсорными ощущениями, очень личными и в то же время общими. Сосредоточьтесь на своих ощущениях. Наслаждайтесь мгновением. Мы способны отвлекаться даже в лучшие моменты, и некоторые не могут устоять перед соблазном и предаются мечтам и фантазиям во время близости. Но исследования показывают, что сосредоточенность при половом возбуждении усиливает удовольствие. Само понятие чувственности предполагает полное погружение в чувства. Используя ментальные практики и сфокусировавшись на ощущениях, вы поможете себе не отвлекаться. Чем сильнее вы сосредоточитесь на прикосновениях, запахе, звуке и вкусе, тем меньше будете отвлекаться от происходящего. Прикосновение. Как на физиологическом, так и на эмоциональном уровне сильнее всего нас возбуждают прикосновения к коже. Ласки запускают выработку окситоцина, гормона любви, который влияет на число и интенсивность оргазмов, а также способствует формированию романтической привязанности. Уровень окситоцина в организме повышается в первые полгода отношений, но со временем количество ласк уменьшается. Обычно мужчины больше склонны к ласкам в первый год, после чего ведущая роль переходит к женщинам. Известный сексолог Линда Д. Виллерс — сторонница так называемых бесцельных чувственных прикосновений. Она рекомендует гладить друг другу руки и спину, привыкая ласкать и принимать ласки, чтобы сформировать более глубокую связь с партнером. Тренировка ласк. Другие материалы, прикосновения к которым нас возбуждает, — это дело личных предпочтений. Де Виллерс предлагает парам упражнения с разными текстурами, чтобы выяснить, что именно вызывает у них приятные ощущения. Она рекомендует выбрать до 10 предметов из разных материалов, различающихся текстурой поверхности и температурой, например, меховую рукавицу, шелковую ленту, кубик льда, пилочку для ногтей, мягкую кисть для живописи и зубную щетку. Ложитесь обнаженным на кровать, закройте глаза и попросите партнера провести этими предметами по вашей коже или сделайте это сами. Отмечайте, что вам нравится, а что нет. Какие места наиболее чувствительны и что именно вы чувствуете. Возможно, вы испытаете совершенно новые и весьма приятные ощущения. Де Виллерс советует записывать все это в блокнот, но мне кажется, что лучше включить телефон и использовать программу записи голоса. Тогда вам не нужно будет прерываться, чтобы зафиксировать мгновение удовольствия. К тому же у вас останется запись моментов, когда прикосновение вызывало прилив чувственного наслаждения, сексуальный звук, который в следующий раз можно использовать для усиления желания. Вздохи и шепот. Когда все чувства обострены, а ощущение близости нарастает, нет ничего более возбуждающего, чем тихий, хрипловатый голос. После того, как Серж Генсбур попросил Брижит Бардо сексуально постановить «Je t'aime, moi non plus», песню запретили. Шепот по своей природе тоже эмоционален, поскольку вызывает ассоциации с близостью, лаской, вниманием и доверием. В интернете огромной популярностью пользуется относительно новая практика ASMR или автономная сенсорная меридиональная реакция. Речь идет о воздействии очень тихих ласковых звуков и шепота, вызывающих ощущение покалывания, которая начинается с макушки и распространяется вниз по спине, а затем и по всему телу, что приводит к чувству приятной расслабленности. Термин ASMR в 2009 году придумала Дженнифер Аллен, обнаружив в сети пользователей, которые испытывали подобные ощущения. В последние годы ученые занялись этим явлением вплотную. Во время просмотра видео мозг участников одного из исследований сканировали с помощью функциональной МРТ. Реакция мозга, как оказалось, напоминает воздействие груминга на животных. Активность наблюдалась в тех зонах, которые связаны с социальным интеллектом, самосознанием и социальным поведением. Активизировалась также префронтальная кора, что может указывать на выработку окситоцина, возможно, тоже причастного к удовольствию от шепота. ASMR не относится к сексуальным практикам, но вызываемая ею эйфория и легкое покалывание — ощущения чрезвычайно приятные, способные добавить еще одну сенсорную грань к интимным отношениям. Стимуляция выработки окситоцина в начале любовных игр помогает усилить чувство романтической связи, а ласковая речь или шепот не обязательно вызовут автономную сенсорную реакцию, но в любом случае послужат индикатором близости и внимания. Чтобы создать сексуальную атмосферу, можно включить музыкальную композицию, в которой звучат хрипловатые голоса и шепот. Музыкальный кожный оргазм. Есть и другие возможности повысить эмоциональный накал с помощью музыки. Доказано, что эффект, который иногда называют кожным оргазмом, вызывают музыкальные пассажи, противоречащие нашим ожиданиям. В исследовании, проведенном в 1991 году, приблизительно 80% участников чувствовали мурашки по коже, когда слушали музыку, содержащую резкие переходы, неожиданные повороты мелодического рисунка или необычные диссонансы. 38% участников эксперимента связали это ощущение с половым возбуждением. Другие исследования показали, что многие относят мурашки к сексуальному опыту. Даже если у вас сами эти ощущения не связаны с сексом, они станут приятным дополнением к акту любви. Возможно, вы уже сталкивались с этим эффектом и знаете, какие песни или музыкальные произведения действуют на вас таким образом. Обычно эти ощущения возникают при неожиданном повороте мелодии, хотя мурашки возникают и когда он ожидаем. Исследователи этой области, в частности, психолог Сайки Луи из Уэслианского университета, утверждают, что узнаваемость музыки может даже усиливать эффект, поскольку у вас уже сформировалась эмоциональная связь между ней и ощущением. Доказано, что к музыкальным произведениям, которые вызывают кожный оргазм, относятся, например, второй концерт Рахманинова для фортепиано с оркестром и песня Адель «Someone Like You». Я уверен, что у каждого найдется своя любимая музыка, но одной из ключевых ее характеристик будут резкие переходы. Составьте плейлист из произведений, которые вызывают у вас кожный оргазм, и включите его фоном. Это сделает вашу кожу более чувствительной в самые интимные моменты. Запах на максимуме. Доказано, что люди с острым обонянием обычно получают большее удовольствие от секса, а женщины с чувствительным носом, как правило, испытывают больше оргазмов. Группа дрезденских ученых провела исследование, в начале которого оценивалась острота обоняния участников методом Sniffing Sticks, когда испытуемым дают нюхать ароматизированные палочки, чтобы определить чувствительность к запахам. Затем исследователи задавали участникам вопросы о половом влечении, желании и опыте. В результате обнаружилась прямая корреляция между острым обонянием и удовольствием от секса. Запах не только влияет на нашу оценку привлекательности других людей, важен он и для занятий любовью. Исследователи из Дрездена считают запах, который издает тело во время секса, важным фактором испытываемых ощущений. Когда комната наполнена сексуальными ароматами, люди с острым обонянием получают большее удовольствие. Даже если вас природа не одарила так щедро, чем больше запахов вы чувствуете, тем лучше секс. Интенсивные ароматы стимулируют обоняние и усилят удовольствие. возникает вопрос, какие ароматы использовать. Обратившись к ароматерапии, мы найдем несколько запахов, которые могут вам подойти. Жасмин. В Азии жасмин на протяжении столетий используют в качестве афродизиака, и на то есть веская причина. Растение содержит ароматическое вещество под названием индол. Оно пахнет немного неприятно и присутствует в запахах, в том числе шоколада, кала и нашей кожи. Индол выделяется интимными частями тела с потом и во время фрикций. По сути, это главный компонент запаха секса. Распыленный в воздухе запах жасмина воссоздаст этот первобытный аромат, который вы можете даже не уловить. Имбирь. Имбирь стимулирует кровообращение, что приводит к усиленному выделению пота и феромонов. Римляне безоговорочно верили в его волшебную силу, и мужчины, прежде чем заняться любовью, жевали сырой корень имбиря. Имбирь также хорошо сочетается с оранжево-красным освещением. Амбра. Еще один проверенный временем афродизиак, амбра, обладает теплым древесным маскулинным ароматом. Исследователи из Индианы показали, что женщины, чувствуя маскулинный запах, переживают более интенсивные сексуальные фантазии. Доказано, что амбра стимулирует кровообращение, отчего повышается температура тела и усиливается выработка феромонов. Цвет амбры также соответствует освещению, рекомендуемому в сенсорном рецепте для секса. Ваниль. Этот запах связан с половым возбуждением у мужчин и женщин. И его издавна использовали в качестве афродизиака. Авторы книги King's American Dispensary, изданной в середине 19-го столетия, утверждали, что ваниль стимулирует склонность к соитию у тех, кто вдыхает этот пьянящий аромат. Сандаловое дерево. Еще один афродизиак с маскулинным запахом, который использовался в тантрических сексуальных практиках из-за его предполагаемой способности усиливать чувствительность к прикосновениям. В 2006 году ученые, измеряя физиологическую реакцию испытуемых на индийское сандаловое дерево, установили, что ароматическое масло повышает частоту сердечных сокращений и уровень электропроводимости кожи. Возможно, в этом заключается причина его многовековой популярности. Теперь, собрав все элементы, мы можем составить идеальный сенсорный рецепт, который позволит вам испытать максимальное удовольствие от секса. Вот что в результате получилось. Сенсорный рецепт лучшего секса. Цвет. На предварительном этапе можно надеть что-нибудь красное. Освещение. Свет должен быть теплым, оранжево-красным. Аромат. Теплые, пряные нотки. Комната должна быть насыщена ароматами. Прикосновение. Чтобы достигнуть более глубоких уровней близости, поглаживайте друг друга. Попробуйте поэкспериментировать с предметами с разной текстурой и температурой, чтобы открыть для себя новые приятные ощущения. Музыка. Хрипловатый вокал и музыка с неожиданными до мурашек переходами. Звук. Шепот и тихий разговор усиливают чувство близости и вызывают ощущение покалывания кожи. Форма. Округлые очертания предметов, плавные узоры. Прочее. Сосредоточьтесь на своих чувствах. Это поможет вам не отвлекаться. Затухание пламени. Раздуем его снова. Времена сигареты после секса давно прошли. В эпоху тотальной борьбы с курением трудно представить, чтобы кто-то затягивался в квартире, а тем более в постели. Что касается вейпа, то клубы сладковатого синтетического дыма, заполняющие комнату, смотрятся не слишком круто. Выкуривать сигарету после секса было принято потому, что курение расслабляет и помогает сократить рефракторный период, то есть время, которое требуется вашему телу, чтобы восстановиться после оргазма. Но, как оказалось, никотин примерно на 23% ослабляет либидо мужчины, пусть ненадолго, зато сразу же после выкуренной сигареты. А значит, зажечь сигарету — верный способ лишиться всякой надежды на следующий раунд. Если на сегодня вы с сексом закончили, то все процессы в вашем мозге будут способствовать крепкому ночному сну. После оргазма у вас вырабатываются такие гормоны, как пролактин, серотонин и дополнительное количество окситоцина, которые помогут расслабиться и заснуть. В ходе исследования, проведенного в 2012 году, ученые сканировали мозг людей, испытавших оргазм. Выяснилось, что активность префронтальной коры у них снижается, а мыслительные процессы замедляются. К тому же вы уже готовы ко сну. Возможно, осталось только встать с кровати и почистить зубы. В таком случае переходите к следующей главе, чтобы узнать, какие сенсорные факторы помогут вам уснуть. Ну а если вы хотите продолжить любовные игры, читайте дальше. Совершенно очевидно, что существуют физические препятствия для возобновления занятий любовью, и главное из них — возраст. Хорошо известно, что у мужчин рефракторный период длиннее, чем у женщин. Для подростка это дело нескольких минут, но если вам за 50, восстановление может занять до 12 часов. 50-летним мужчинам, которые будут яростно отстаивать свою сексуальную доблесть, я отвечу: «Да, сэр, возможно, к вам это не относится». На продолжительность рефракторного периода влияет не только возраст, но и многие другие факторы. Взаимоотношения с партнером, взаимное сексуальное влечение, здоровье, уровень либидо – все это может существенно сократить время ожидания. Помогут также некоторые сенсорные стимулы. Поменяйте аромат. Гормон пролактин, который вырабатывается после оргазма, играет важную роль в подготовке ко сну, но он также стимулирует мозг, заставляя его создавать новые связи в обонятельной луковице и обостряя наше обоняние. Запах — мощный мотиватор сексуального наслаждения, и пришло время еще немного подразнить ваш нос. Вероятно, воздух уже наполнен запахом секса и ароматической свечи, которую вы зажгли. Но теперь требуется что-то новое, не похожее на то, что вы чувствовали раньше и к чему успели привыкнуть. Новый запах освежает чувства и помогает сосредоточиться. Поэтому после нескольких минут объятий и отдыха встаньте и зажгите ароматическую свечу с другим запахом. Он обострит ощущения и усилит чувственную атмосферу. Шоколад и сливки. Если вы не наелись за ужином, то после секса можете почувствовать внезапный приступ голода, и это прекрасный способ пробудить желание с помощью еды. Одно из препятствий, не позволяющих вернуться к любовным играм, недостаток в организме дофамина, вызывающего половое возбуждение, поскольку он подавляется другими гормонами. К счастью, некоторые сексуальные продукты, например, шоколад и клубника со сливками, способны повышать уровень дофамина. Если вы с партнером состоите в отношениях недавно, взаимные чувства можно усилить чем-нибудь сладким. Ученые из университета Пердью в Индиане продемонстрировали, что те, кто съел или выпил что-нибудь сладкое, находят своих партнеров более привлекательными и в большей степени заинтересованы в долговременных отношениях. Но у пар, чьи отношения сложились давно, ничего похожего не наблюдалось. Исследователи приписали этот эффект так называемому метафорическому мышлению. Сладкий вкус связывался с приятными чувствами в отношении окружающих и проецировался на партнера. В устоявшихся взаимоотношениях близкое знакомство и опыт брали верх над сиюминутным и недолговечным воздействием сладкого. Использовать вкусную еду во время секса на ранней стадии отношений – превосходная идея. А если вы вместе уже целую вечность, то просто получите удовольствие от еды, и прилив дофамина окажет такой же эффект, воспламенит страсть и желание новых ощущений. Если вы выберете этот путь, то между занятиями любовью можно позволить себе пуститься во все тяжкие и в ночной рубашке отправиться к холодильнику, чтобы принести тарелку вкусной еды и наслаждаться. Включите любимые мелодии. Любимая музыка — еще один превосходный способ увеличить выработку дофамина в мозге. Канадские нейробиологи в одном из исследований измеряли активность мозга во время прослушивания музыки. Они обнаружили, что выработка дофамина происходит в два этапа. Сначала в предвкушении удовольствия, а затем во время прослушивания композиции. Когда звучит знакомая и любимая музыка, вы получаете первую волну дофамина, напевая мелодию, а затем вторую волну, ожидая фрагмента, который вам особенно нравится. Когда вы с партнером лежите рядом, лакомитесь чем-то вкусным и слушаете музыку, все должно способствовать тому, чтобы снять усталость и восстановить либидо, подготавливая вас ко второму раунду. А когда вы насытитесь друг другом, можно начинать сенсорное путешествие в мир грез.